Глава 18. «Что ты здесь делаешь?» «Так-то ты разговариваешь со своей подругой», – дернула носиком Аманда. Девушка сидела на кровати, деловито запрокинув ногу на ногу. «Ты сидишь в моей комнате без моего разрешения. Как я вообще должна на такое реагировать?» Я все-таки перешагнула порог, затворив за собой дверь. «И как, позволь спросить, ты вошла?» Аманда усмехнулась, поправила складки на юбке, после чего откуда-то достала ключ, похожий на мой. Нет, это был идентичный ключ. «Мы с тобой сделали дубликаты. От моей комнаты у тебя тоже есть где-то». Девушка обвела указательным пальчиком помещение. «Здесь. Разумеется, ты забыла, но я не в обиде». «Не в обиде? Что она вообще такое говорит? В этом мире нормально без разрешения врываться на чужую территорию?» «Я не разрешала!» «Ой, да брось ты!» – фыркнула Аманда, встав с кровати. «Мы всегда прятались друг у друга, если прогуливали занятия». «Возможно, но это не означает...» «Ванесса!» – перебила меня подруга. «Я думала, у нас с тобой нет друг от друга секретов». Аманда довольно живо сменила тему разговора, и я опомниться не успела, как она принялась расхаживать по комнате и трогать мои вещи. «Секретов?» – я следила за каждым ее движением. «О чем ты?» «Что произошло сегодня на занятии? Твоя память стала настолько короткой?» От меня не ускользнуло то, с каким ехидством девушка сказала последнюю фразу. «Я прекрасно помню сегодняшний день, Аманда. И меня переводят на боевой факультет», – отчеканила я. «Что?» Девушка остановилась возле книжных полок, а рука ее зависла над блокнотом в толстом переплете, который я сама только что увидела. «Серьезно?» В этот момент в ней что-то изменилось, надломилось, я бы сказала. Черты лица стали резкими, губы черствыми. Она словно окаменела изнутри. «Вполне», – ответила я. «Ты?» – Аманда указала на меня пальцем. «На боевой факультет?» Грудь девушки вздымалась и опадала в такт неровному дыханию. «Это шутка такая? Ха-ха-ха, очень смешно!» «Это совершенно не смешно!» – отрезала я. Аманда опустила руку и отвернулась, уставившись в пустоту. На несколько мгновений в воздухе повисла напряженная тишина, в которой можно было услышать лишь завывание ледяного ветра за окном. Даже голоса в коридоре, казалось, стихли. «А знаешь...» – девушка, наконец, отмерла. «Это здорово! Я очень счастлива за тебя, дорогая!» Аманда улыбнулась, вот только улыбка ее была фальшивой. И слова... Она буквально давилась ими, едва сдерживая раздражение. Не знаю, сколько бы еще продлилось это неискреннее представление, если бы не внезапно распахнувшаяся дверь. «Грей!» – врезался мне в спину звонкий девичий окрик. «Господи, здесь что, совершенно не знают понятия личной территории?» Обернувшись, я немного удивилась. На пороге стояла сестра Аррона. Илария Кейн. А ей-то что от меня нужно? «Что случилось?» Устало обратилась к ледяной. «Что случилось?» Вспыхнула Илария. «Я тебе не девочка на побегушках. Крикус-крим всюду тебя ищет». «Меня отстранили от занятий на сегодня». «У нашего декана другое мнение на этот счет. Идем со мной немедленно», — приказным тоном заявила девушка. У меня от всего этого разболелась голова. Похоже, отдохнуть мне сегодня никто не даст. «Ты слышала?» – обернулась к подруге. «Извини, но мне нужно идти». «Да-да, конечно, я тоже ухожу. Занятия все равно закончились». Когда мы оказались в коридоре, я заперла дверь. Аманда переглянулась холодным взглядом с Иларией, после чего направилась в сторону своей комнаты. «Аманда!» – позвала подругу. «Да?» – девушка невинно похлопала ресницами. «Ключ отдай, пожалуйста!» Я не собиралась делать из своей комнаты проходной двор. Мне нужно уединение и хоть какая-то защищенность. «Забирай!» – Аманда протянула руку. «Надеюсь, ты не замкнешься там наедине!» – добавила подруга, натянув улыбку. «Не беспокойся, не замкнусь!» – прошептала я, не отводя взгляда от Аманды. Все ее поведение вызывало столько вопросов. Если поначалу я действительно полагала, что она старается меня поддержать, то теперь ощущала, что что-то не так. «Ну, тогда я пошла», — улыбнулась подруга. «Не буду задерживать». Тут она запнулась, словно к горлу подкатил желчный ком. «От важных дел». «И почему все так сложно?» – подумала я, проводив взглядом девушку. «Почему, чем глубже я погружаюсь в судьбу Ванессы, тем труднее мне приходится? Все-таки мы с ней такие разные, что...» «Ты чего застряла?» В спину ударил резкий порыв ветра, густо приправленный ледяными каплями. «Иллария, боевой факультет!» Я зашмурилась. «Еще проблемы, будто мне их мало». «Иду, уже иду!» Попыталась приободриться, но ничего не вышло. Настроение оказалось на нуле. «Побыстрее!» Иллария закатила глаза и побежала к лестнице, что вела на первый этаж. К моему удивлению и несчастью, повела она меня не в теплую аудиторию главного корпуса, а насквозь промерзшую и обледеневшую территорию тренировочного поля, которое я до этого времени видела лишь издали. Сдавленный между высокими башнями Академии, полигон казался мне не очень-то приветливым. Территория освещалась лишь слабым отблеском синих кристаллов, которые были насажены по всему периметру высокого забора с острыми, как иглы, верхушками. «Место не для слабаков, это уж точно!» Набатом прозвенело у меня в голове, когда мы с Иларией достигли места назначения. Кроме нас тут собрались и другие студенты. Похоже, здесь был весь первый курс боевого факультета, мои будущие однокрупники. И встретили они меня не очень приветливо, кроме, пожалуй, Дерека. Лишь он мне улыбнулся. «Будет весело!» Дерзкий пронзительный свист прорезал тишину и всколыхнул спокойствие полигона. В ответ донесся смех. Едкий, издевательский. Он моментально заполнил собой пространство, насытив его острым, почти осязаемым напряжением. «Ничего веселого в этом году вас не ожидает!» Смех прервал громоподобный окрик декана боевого факультета. Крикус Крим, одетый во все темное, черную кожаную куртку, издали напоминающую косуху, черные брюки и высокие сапоги, появился словно из ниоткуда. «А ну!» – вновь рявкнул он. «Построиться! Неужели успели забыть мои уроки? Так я вам напомню!» Как только построение закончилось, до меня дошло, что в группе всего две девушки – Иллария и, собственно, я. И правда, будет весело. «Так-так-так!» Я ощутила дуновение ветра, не холодное, а теплое. Крикус Крим, пройдя вдоль шеренги, остановился в метре от меня. «Ванесса Грей», — продолжил он, хмурясь, «не ожидал я увидеть на моем факультете студентку с бытового». Может, она приведет своих подружек? Мы не против!» Вновь расхохотался кто-то из парней. Похоже, это был тот же, кто оставил комментарий на мой счет. «Мистер Ли!» Недовольно поведя мохнатыми бровями, Крикус Крим отступил на несколько шагов вправо. «У вас, видимо, много энергии, раз так не имется высказаться». «Нет, профессор». «А я думаю, да». «Хорошо, раз так, пожалуйста». 5, нет, 10 кругов по полю, и это всех касается». «Ли, ты идиот!» Раздраженно шикнул кто-то из шеренги, и мне показалось, что это сказал Дерек. «Мисс Грей!» Как только парни побежали отбывать наказание, преподаватель смирил меня задумчивым взглядом. «Почему вы стоите? Все, значит, все! Группа должна держаться вместе!» «Интересно, он действительно не понимает, почему я стою?» Я не собиралась нарушать команду, нет, но бегать в длинной юбке, сжимающем талию корсете и длинной меховой накидке по снегу как-то не очень удобно. «А у меня нет формы для занятий», — пояснила я, так как делать намеки оказалось бессмысленно. «Ах, это!» — глаза преподавателя распахнулись. «Ничего, это вам только на пользу. Если в городе на вас нападет виверна, вы ведь не будете переодеваться, чтобы сбежать от нее, так?» Пришлось кивнуть. «Вот именно!» – довольно улыбнулся Крикус Крим. «А насчет формы не волнуйтесь. Завтра заберете ее у профессора Эйвуд. Ваш преподаватель, точнее уже бывший, мастерски владеет магическим шитьем. А сейчас...» Мужчина вновь усмехнулся, словно ему доставляло удовольствие видеть меня такой растерянной. «На старт! Внимание! Марш!»